Глава 12. «И что ты собираешься делать?» Валерий Панкратович не сводил внимательного взгляда с Радислава. Тот ответил не менее пристальным взором. «Брошу все и поеду искать Аду. Не могу уже делать вид, что все забыто и мне хорошо». «Твоя мать будет против», — напомнил мужчина. Радислав пожал плечами. «Она всегда была против наших отношений. До недавнего времени повторяла, как заведенная, что Ада моя сестра, и я не могу на ней жениться». «Но ты знаешь, что это не так», — вздохнул Валерий Панкратович. Радислав кивнул. «Разумеется. Мне нет дела до прошлого, но я рад, что так вышло. Потому что не представляю рядом с собой другую женщину. Сообщу маме, когда выйду из страны. Но до этого нужно навести справки». «Кстати», — у Валерия Панкратовича всегда имелся припрятанный туз в рукаве. «Ада ничего и никому не говорила, но я выяснил, где ее можно найти. Только подумал, что мне ни к чему ей навязываться, раз она сама не хочет выходить на связь со мной. Пусть думает, что я забил на нее». «Почему?» – поразился Радислав. «Вы же столько лет воспитывали ее, до сих пор называете дочкой». «Она решила, что после всего, что она узнала о моем прошлом, я ей больше не отец». Валерий Панкратович врать не врал, но тактично обходил многие подробности. «Хотя сама прекрасно знает, что есть биологические родители, которым нет дела до собственных детей, и есть приемные дети, которые становятся ближе родных. Но у нас получилось именно так». «Не мне вас судить, я не знаю слишком многих деталей», — ответил Радислав после короткой паузы, «но если у вас действительно есть информация про Аду, я бы хотел ознакомиться с ней, чтобы сберечь время на поиски». «Ну, заходи тогда ко мне завтра после обеда, я буду занят первую половину дня», — ответил Валерий Панкратович после некоторого раздумья. «Попрошу все подготовить в наилучшем виде». В последний раз, а это было месяц назад, Аде было не на что жаловаться. Жилье снимает, работа есть, все тихо, спокойно. Кроме одного, она ни с кем не общается. Как будто прячется от собственной жизни. «Значит, пора ее вытаскивать из этого состояния», — подвел итоги Радислав и поднялся с кресла. Подойдя к отцу, мужчина пожал ему руку. «Спасибо вам, завтра увидимся». Дарья Антоновна звонила своей давней подруге, которая так успешно помогла ей симулировать сердечный приступ и оставить рядом с собой сына. «Наташенька, как дела? Кажется, мне пора снова на госпитализацию. Что-то мой Радик смурной ходит, явно задумал нечто малоприятное для меня. Держи палату наготове, как и весь твой рабочий арсенал. Целую, ты просто прелесть». Радислав на следующий день пришел, как было оговорено, в офис Валерия Панкратовича и уселся ждать его в приемной, так как секретарша попросила: «Валерий Панкратович попросил вам передать, что закончит с минуты на минуту. Присаживайтесь, пожалуйста». Заглянул Анатолий, при виде которого девушка испуганно вздрогнула. Радислав заметил это и, когда посетитель ушел, с любопытством посмотрел на секретаршу отца. «Чего вы испугались? Он приходит устраивать скандал? Может, мне на охрану позвонить?» «Что вы?» – замотала головой подчиненная. «Анатолий Николаевич – правая рука нашего шефа. Просто у него такой взгляд, что у меня каждый раз все внутри от страха переворачивается». «И сколько они работают вместе?» – поинтересовался Радислав. «О, еще до меня. Говорят, они вместе и начинали работу компании. Самый старый работник, специалист по особым проблемам, как его называют. У него собственный график, и никто не знает, когда он придет или уйдет. Об этом знает только Валерий Панкратович». «Стало быть, наш грозный Анатолий Николаевич знает все и про всех», — усмехнулся про себя Радислав. Вспомнив, о чем они вчера говорили с Валерием Панкратовичем, понял, вот кто источник информации. Ничем не примечательный с виду, низкорослый и худощавый. То есть с такой внешностью, которую мало кто запомнит. Или обратит внимание. Идеальный шпик, можно сказать. Войдя в кабинет Валерия Панкратовича, Радислав увидел на столе большой пластиковый конверт. «Вот то, что я обещал», — сообщил хозяин кабинета. «Можешь начать изучение хоть сейчас». «Благодаря вам У меня действительно есть прекрасная возможность скорее увидеть Аду», — с воодушевлением ответил Радислав. «Не буду мешать, огромное вам спасибо». «Удачи, сынок», — ответил мужчина, чем привел посетителя в легкое замешательство. Валерий Панкратович опустился в кресло и застыл с гримасой боли на лице. «Черт, опять! Неужели я вступаю в возраст, когда липнет всякая зараза, о которой в молодости даже не подозревал?» Он не мог понять, где именно находится боль, то ли в сердце, то ли в стороне от него. Казалось, что левая часть груди и ниже прямо жжет. И это ощущение сводило с ума. Не выдержав, мужчина нажал на кнопку интеркома. «Милана, немедленно пригласи ко мне нашего врача. Пусть все отменяет и идет ко мне, это очень срочно». Вышколенная секретарь в ту же минуту позвонила врачу Валерия Панкратовича. «Сергей Никонович, вас вызывает к себе шеф. Это очень срочно». «Иду», — тотчас ответил врач, и через 3 минуты был в кабинете Валерия Панкратовича. Осмотрев мужчину и выслушав его жалобы, сообщил. «Без анализов ничего сказать не могу. Похоже на проблемы и с сердцем, и с поджелудочной железой. Не рекомендую затягивать с анализами». «И что я должен сдать?» — хмуро спросил Валерий Панкратович, недовольный тем, что поддался слабости и вызвал служителей из кулапа. «Сейчас напишу. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше». Врач уселся за стол и начал что-то быстро писать в блокноте. Через минуту протянул больному исписанный листок, при виде которого Валерий Панкратович закатил глаза. «Единственный врач, почерк которого я понимаю не хуже собственного». «Ты издеваешься, Серега? Это сколько времени мне придется потратить на беготню по кабинетам?» «Столько, сколько нужно. Это вопрос вашего здоровья, а не моего. Мне-то вместо вас не придется болеть», — невозмутимо ответил Сергей Никонович. Пациент фыркнул. «Еще бы ты вместо меня болел». «Здоров, как бык, и бессовестно радуешься этому». «Я здоров не потому, что убегаю от болезней». «Просто надо следить за тем, что ешь и пьешь», — последовал ответ. «И почему меня окружают сплошь зануды?» — проворчал Валерий Панкратович. «Ладно, уговорил. Завтра еду сдавать анализы». «Вот так и надо было сделать. Я вам уже сколько раз напоминал про диагностику и профилактику, а вы твердили только о работе», — ответил врач и вышел. Подумав, он сказал. «Мне нужны результаты в течение ближайших 3 дней». Так что еще раз советую не затягивать. Радислав решил сообщить матери о своем отъезде в Канаду в последний момент, когда уже будет в аэропорту. Он внимательно изучил все, что ему передал Валерий Панкратович, и беспокоился о том, как его примет Ада. Вдруг она скажет, что он за столько времени не удосужился спросить, как у нее дела, и пошлет по известному адресу. Она вполне могла, если даже не давала о себе знать человеку, которого считала своим отцом. И у нее разочарование в Валерии Панкратовиче оказалось настолько сильным, что она решила вычеркнуть его из своей жизни, словно его никогда не было. Чем больше Радислав думал над ситуацией, тем больше вопросов у него появлялось. И ответы на них лежали уже в плоскости догадок, чем уверенности. Через 2 дня, когда все формальности перед вылетом были улажены, Радислав, уже находясь в полете, получил сообщение от Дарьи Антоновны. «Сынок, мне не здоровится. Я в больнице под присмотром Натальи Тимофеевны. Ты должен срочно ко мне приехать». «Свежо предание», усмехнулся Радислав. Мать и не догадывалась, что он уже раскусил ее игру. Она притворилась смертельно больной, чтобы помешать ему увидеться с Адой. А девушка тогда улетела, и с того дня прошло уже 3 года. Он звонил и писал ей, но она упорно избегала его. В итоге мужчина даже получил уведомление, что данный номер не существует. «Номер сменила», — прошептал Радислав, увидев в одной из бумаг, переданных ему в офисе Валерия Панкратовича, незнакомые ему цифры. Значит, Ада действительно решила разорвать все связи с прошлым. Почему-то его угнетало ощущение, что с ней что-то не так. Словно случилось что-то очень плохое, что заставляет сейчас девушку страдать. Но о своей правоте он узнал только тогда, когда приземлился и поехал к указанному адресу в пригородную зону Монреаля. Дарья Антоновна, создав необходимый антураж, лежала в палате и с нетерпением поглядывала на часы на экране мобильного телефона, подарки сына. «Ну сколько можно ждать? Что за несносный ребенок, а?» Возмущенно говорила женщина, набирая снова и снова номер сына. Он все время был недоступен. «Я ведь ему русским языком сказала, что плохо себя чувствую!» Капризным тоном заговорила она с подругой. «Как ты думаешь, если позвонишь ты, и он ответит?» Ее собеседница, высокая полная женщина в медицинском халате, пожала плечами. «Может, он сейчас занят? Тогда не сможет ответить при всем желании, Даша. Кстати, что за игры с больницей? Не пойми меня неправильно, но так и беду накликать недолго». «Ну а как мне еще до него достучаться?» – насупилась Дарья Антоновна. «Он же всегда в делах. Ко мне заскочит с утра пораньше и поминай потом, как звали. Зову к себе, не хочет оставаться на ночевку. Говорит, что я разрушила приятную ауру в квартире. Представляешь?» «Зачем ты с ним так?» Ее подруге не нравилось, что приходится обманывать Радислава. «Если он поймет, что ты его за нос водила, может не захотеть больше общаться с тобой». «Не посмеет», — уверенно ответила Дарья Антоновна. «Уж он знает, чем я пожертвовала ради него. Ночами не спала, терпела измены мужа. И все ради того, чтобы сохранить семью. Чтобы он чувствовал и знал, что растет в полной семье. И его отец уважаемый человек». «Разве Гена изменял тебе?» – удивилась Наталья Тимофеевна. «Ты всегда получала, что хотела. Достаточно было только ткнуть пальчиком и похлопать глазками. Не то, что наши мужья. Моего Юру вообще нельзя было с места сдвинуть. Тебе, говорит, надо, ты и делай». «Эх, и что я в нем нашла в свое время?» «Старая стала, вот и пошла за первого встречного», – рубанула Дарья Антоновна, не глядя на подругу. Она была слишком увлечена тем, что видела в телефоне, и не заметила, как выражение лица Натальи Тимофеевны резко изменилось. «На тебя кто бы посмотрел, кроме Юрки?» Наталья холодно посмотрела на часы и молча вышла. Она только что поняла, с кем дружила все эти годы. Дарья бессовестно пользовалась ее возможностями, а за спиной высмеивала и говорила невесть что. И даже сейчас ляпнула то, что язык не поворачивается повторить. Женщина, не дозвонившись до сына, начала серьезно нервничать. Она то и дело набирала номер, но каждый раз механический голос равнодушно сообщал, что абонент недоступен и находится вне зоны действия сети. «Странно», — подумала вслух Дарья Антоновна, — «не мог же он уехать, не предупредив меня? Все-таки я его мать, он всегда должен помнить об этом». Так и не дождавшись звонка от Радислава, Дарья Антоновна решила обратиться к подруге. Однако медсестра сообщила, что Наталья Тимофеевна выполняет обход больных и не может подойти. Лишь ближе к обеду врач появилась в палате. «Наташа, в чем дело? Я тебя полдня дожидаюсь. А ты что творишь?» – обрушилась на нее Дарья Антоновна. «А если бы сюда заявился Радик, что бы я ему сказала?» «Что ты так стараешься держать его за дурачка, что готова симулировать любую болезнь?» – тихо ответила подруга. Дарья Антоновна растерянно уставилась на нее. «Наташенька, я тебя не понимаю. Объяснись, пожалуйста». «Ставлю вас в известность, Дарья Антоновна, что ваша палата нужна для настоящего больного. Сейчас сюда привезут пациента после полостной операции», – холодно ответила Наталья. «Так что вам с вашим симулированным недугом лучше покинуть пределы этого учреждения». «Дорогая моя, в чем дело?» – Дарья Антоновна включила обиженную добродетель. «Что не так?» «Все!» – она не узнавала спокойную тихую подругу. «Мне очень жаль, но тебе пора уходить. Сейчас здесь будет человек, которому симулировать ничего не надо». Дарья Антоновна поняла, что спорить бесполезно. Одеваясь, не преминула воткнуть шпильку в адрес Натальи Тимофеевны. «Ты так отвадила собственного мужа, раз он сбежал от тебя. Всегда знала, что ты тряпка, способная не такое выкинуть». Наталья покачала головой и вышла из палаты. Вот и вылезло наружу гнилое нутро Дашеньки, с которой она дружила почти 20 лет. Наталья Тимофеевна, чуть не плача, решила отправить Радиславу сообщение о подвигах его матери. Она не стала расписывать подробности, но отметила, что к словам Дарьи Антоновны следует относиться с большой осторожностью, потому что та имеет привычку искажать реальное положение дел. Как, например, последняя госпитализация, причин для которой не было совершенно. Просто это была попытка надавить на сына и вынудить его приехать к ней, хотя она себя прекрасно чувствует. Дарья Антоновна ехала домой, кипя от злости. Вот что могло найти на эту амебу, которая раньше всегда ходила, будто воды в рот набрала. Тоже вздумала права качать, да кто ей поверит? Дарья Антоновна распалила себя настолько, что переступила порог квартиры с сильными головными болями. Голова болела так, что хотелось просто прилечь и поспать. И уже ближе к часу ночи ей позвонил Радислав. «Радик, солнце мое, где тебя носит?» – заголосила женщина, следя за тем, чтобы голос звучал как можно жалобнее, с надрывом и слезами. «Я ведь тебе писала, что мне было плохо, и я попала в больницу. Ты даже не ответил и не перезвонил». «Мама, я в курсе твоих игр с больницей и прочими делами, причем уже давно», — насмешливо ответил сын. «Тебе обязательно надо столкнуться в лоб с реальностью». «Как ты смеешь сомневаться в моих словах?» — голос женщины зазвенел от возмущения. «Вот так и смею, мама», — ответил Радислав. «Я знаю, что ты притворялась больной, когда хотела меня заставить отказаться от чего-то, как, например, от Ады. В день, когда она улетела, ты вызвала меня к себе в больницу. Я испугался за тебя и приехал по твоему первому зову. А ты была в полном порядке». «Но мне было очень плохо», — горячо заговорила Дарья Антоновна. «Как ты можешь так говорить о родной матери? Почему бы меня госпитализировали?» «Наверное, потому что заведующая отделением реанимации твоя подруга», — уточнил Радислав. «Вот бессовестная», — вырвалась у Дарьи Антоновны. «Сынок, не слушай ее, она мне всегда завидовала, потому что мне в жизни удалось лучше устроиться, чем ей». «Я не в курсе ваших отношений, но у меня есть свои источники информации», — ответил сын. «Я хотел тебе сказать, что меня в городе нет. И вообще в России нет. Я поехал искать Аду». «Зачем?» — сорвалась на крик женщина. «Зачем тебе ее искать? Если бы она любила тебя по-настоящему, то не стала бы никуда уезжать. Не стала бы отказываться от любимого человека. А ты повел себя, как порядочная скотина. Бросил меня одну на произвол судьбы, негодный мальчишка». «Мама, успокойся, пожалуйста», — проговорил Радислав. «Я взрослый человек. Могу сам решить, что к чему». «В таком случае, дорогой мой сын, ставлю тебя в известность», — зашипела Дарья Антоновна. «Как только ты мне сообщишь, что нашел свою Аду и собираешься на ней жениться, я изменю свою последнюю волю и вычеркну твое имя из наследников. Ты не имеешь права на то, что оставил тебе Гена. Зато будешь счастлив со своей зазнобой, которую бы никто не принял в нормальную семью. Тебе в голову не приходило, чем она могла зарабатывать за пределами России? Таких элитных дорогих девочек пруд пруди, а ты сам как настоящий лопух подставил свою голову под удар». «Я тебя услышал», — устало ответил Радислав. «Хочешь, лишай меня наследства, хочешь, оставляй. Мне все равно. Мне всего лишь нужно, чтобы рядом со мной была Ада, а все остальное не важно. Всего тебе хорошего, мама. Береги себя». Дарья Антоновна не успела ничего ответить, как сын повесил трубку. «Все мои труды пошли на смарку», — рыдала женщина. «Мой единственный ребенок бросил меня в последний момент, когда я так нуждалась в нем. Как он мог так поступить со мной?» Она рыдала, не переставая. В итоге, порядком обессилев после истерики, приняла неожиданное решение. «Валера, привет», — заговорила женщина. «Удивлен? А что тут удивительного? Хотела с тобой посидеть, старое вспомнить. Все-таки мы несколько лет были вместе. Что? Хорошо, приеду, жди, мой хороший». «Интересно, очень даже интересно», — пробормотал Валерий Панкратович после разговора с бывшей женой. «На Дашку вообще не похоже так вести себя. Не иначе собирается о чем-то просить». Анатолий, как обычно, за пару часов разузнал детали сегодняшнего звонка Дарьи Антоновны. Она умудрилась разрушить отношения сразу с двумя ближайшими людьми из своего окружения, сообщил Анатолий. Врач больше слышать про нее не желает. А что касается сына, то он понял, что мать им ловко манипулировала, как только ей становилось выгодно так поступать. Радислав нашел дом, в котором Ада снимала квартиру. Но там никого не оказалось. Соседи, встревоженные шумом от стука и звонков, вышли посмотреть, кто пожаловал к самой нелюдимой жиличке подъезда. Выслушав вопросы Радислава, все удивились. Эта леди никогда никого не принимала и не приглашала. Обычно выходила выносить мусор или сходить за продуктами, но в последние 3 дня ее никто не видел. «То есть как это?» – удивился Радислав. «Мистер, у нас не принято задавать лишние вопросы», – ответила немолодая уже женщина в неопрятном платье. «Я видела ее в последний раз, когда она уходила погулять. Иногда она так делает. Просто уходит и возвращается, когда наступает глубокая ночь». «То есть она ушла и не вернулась?» – заволновался Радислав. «Почему тогда не сообщили в полицию?» «Мы подумали, что она нашла себе новых друзей», – пожала плечами соседка. «Все-таки целыми днями сидеть дома, так и покрыться плесенью можно. А еще мы думали, что она себе бойфренда завела, поэтому пропала. Но здесь ее никто не видел с мужчиной, да и с женщиной тоже». Радислав поблагодарил их за помощь и вышел. «Значит, Ада точно в беде. Куда она могла выйти, чтобы не вернуться домой? Что с ней случилось?» Ответ на свой вопрос он получил немногим позже и не в таком виде, в каком ожидал.